Как уйти от влияния прошлого негативного опыта? Меняя восприятие ситуации, мы меняем и собственное эмоциональное состояние. Все мы хотим получать от жизни что-то хорошее. Никто не мечтает о проблемах и неудачах. Делая выбор или принимая решение, мы каждый раз думаем, что выбираем лучшее из возможного. Но если мы постоянно выбираем лучшие возможности, почему же тогда в нашей жизни все равно присутствуют проблемы и неудачи? Дело в том, что делая выбор, мы очень часто исходим не только из неполной, но и из искаженной картины мира. Да, большинство людей далеко не объективно воспринимают и мир, и обстоятельства своей жизни, и самих себя. Эти искажения вносятся фильтрами нашего восприятия. Эти фильтры словно отсеивают часть реальности. В итоге мы, видимо, воспринимаем лишь ту часть, которая прошла через эти фильтры. Вот типичный пример. Человек потерпел неудачу, затем другую, третью, в результате чего начал считать себя неудачником. Он забыл, что перед этой чередой неудач был довольно продолжительный период, когда ему сопутствовала удача. Он перестал принимать в расчет тот факт, что в его жизни был заслуженный успех. Он даже перестал замечать откровенно счастливые шансы, которые все еще ему выпадают. Фильтры его восприятия просто отсеяли ту часть реальности, где он успешен и удачен. Теперь он принял для себя лишь ту реальность, где он неудачлив, не замечая, что это далеко не вся реальность, а лишь крайне малая ее часть. Когда мы живем в такой обуженной, ограниченной реальности, мы неизбежно начинаем страдать. Нам кажется, что наши возможности ограничены, что обстоятельства не дают нам жить так, как мы хотим. Но дело не в обстоятельствах, а лишь в нашем восприятии этих обстоятельств. Из-за ограниченности восприятия мы можем видеть лишь плохие возможности и не замечать хороших. В этом и есть основная причина всех неудач. Даже если в вашем прошлом были неудачи, это не значит, что вы обречены оставаться неудачником до конца дней. Мир богат и многообразен, он дает каждому человеку огромное количество возможностей. Но если на наших глазах шоры, то мы, конечно, не увидим и десятой их доли. А шоры эти очень часто создаются тем, что мы придаем слишком большое значение неудачам, буквально раздуваем их в своем сознании, и при этом недооцениваем удачи, воспринимаем их как что-то мелкое и незначительное. Естественно, при таком восприятии мы будем жить в реальности неудач, а себя считать неудачниками, будучи к тому же уверенными, что это и есть объективное положение дел. В предыдущей главе мы уже говорили, что есть люди, которым с трудом даются ресурсные состояния, по той причине, что они привыкли пребывать в нересурсных состояниях и считать их своей единственной реальностью. Нересурсные состояния буквально втягивают таких людей в себя помимо их собственной воли и отнимают силы, необходимые для улучшения своей жизни, для достижения целей, исполнения желаний, для того, чтобы жить как хочется, реализовывать свой потенциал, получать радость и удовольствие от жизни. Что же делать в таких случаях? В первую очередь выяснить, чем именно созданы ваши нересурсные состояния. А созданы они прошлым негативным опытом, который вы, может быть, неосознанно воспринимаете как нечто значимое, определяющее всю вашу жизнь. Мы уже знаем, что можем менять свое восприятие, меняя образы, складывающиеся из визуальных, аудиальных, кинестетических сигналов. При помощи аналогичных приемов мы можем избавиться от влияния негативного прошлого. Проверьте, какие события прошлого, воспринимаемые вами как негативные, кажутся вам очень большими и значимыми. Ваши провалы, неудачи, обиды, грустные переживания. Вы уже знаете, из чего складываются образы любых событий. Они складываются из визуальных, аудиальных и кинестетических сигналов. Обнаружив сигналы, составляющие негативные образы, вы можете уменьшить их насыщенность, сделать менее яркими, менее объемными, удалить от себя. Представьте, что вы режиссер фильма, который по своей воле решает, какие объекты в кадре отдалить, а какие приблизить, какие оставить цветными и объемными, а какие сделать плоскими и черно-белыми, куда дать больше света, а что затемнить. Отнеситесь к этому как к увлекательному творческому процессу. Вы хозяин своих чувств и можете менять их, как хотите. Вы режиссер своей жизни, и только от вас зависит, какие образы вы поместите на кинопленку. Вы даже можете вообще убрать из своего фильма те образы, которые плохо влияют на вас. Так вы можете изменить нересурсные состояния, если будете знать, какими образами они создаются. Нересурсные состояния, как мы знаем, это все то, что лишает нас сил. Страх, печаль, апатия, депрессия, уныние, неверие в себя, беспокойство, смятение и так далее. Все эти состояния создаются негативными образами, то есть теми сигналами от внешнего мира, которые вы интерпретировали как негативные. Попробуйте изменить это. Важное условие. Работу с любыми негативными событиями и явлениями всегда надо начинать с вхождения в ресурсное состояние. Это даст вам необходимый заряд сил, который поможет нейтрализовать негатив. Задание. Измените негативный образ. Войдите в любое знакомое вам ресурсное состояние. Вспомните какую-то не самую приятную ситуацию из вашего прошлого, такую, которая расстроила вас. Ситуации сильного горя для начала не подойдут. Возьмите то, что в какой-то мере неприятно, но слишком сильных эмоций не вызывает. Вспомните визуальные образы, которые сопутствовали событию. Все, что вы видели, обстановку, где все происходило, людей, которые в этом участвовали. Сначала представьте эти образы как можно ярче. Можно даже сделать их ярче, чем они были на самом деле, и увеличить в размерах. Затем представьте, что отодвигаете эти образы от себя. Отдаляясь, они уменьшаются. Теперь представьте, что образы теряют краски, становятся тусклыми. Затем представьте, что они теряют резкость, размываются. Вспомните звуки, которые вы слышали тогда, голоса, а также свой собственный голос. Представьте, что они становятся громче и резче. Затем представьте, что вы убавляете звук, и вот голоса становятся тише, глуше, превращаются в шепот, отдаляются и затихают совсем. Вспомните то, что чувствовало ваше тело. Может быть, напряжение, скованность, жар или озноб, или какие-то неприятные прикосновения. Представьте, что эти неприятные чувства стали еще сильнее и еще неприятнее. А потом постепенно ослабляйте их, представляя, что эти ощущения становятся едва заметными, а затем исчезают совсем. Затем представьте весь образ в целом – уменьшенный, отдаленный, приглушенный, с ослабленными сигналами. Обратите внимание, как изменились ваши ощущения, и одновременно негативные эмоции утратили свою силу.